Расчет. Прошло еще 3 года. За это время Порфирий Владимирович одичал. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтобы его не тревожили в его последнем убежище, в кабинете. Вот он, одетый в старый халат, стоит у конторки и бесцельно поглядывает вперед. О чем-то думает. Входит Евпроксеюшка. Скучно у вас. Инда страшно. В доме-то словно все вымерло. Людишки-вольницы все по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна. Еще зарежут того, гляди. Ночью спать ляжешь, изо всех углов шепоты ползут. Сказывают, Мазули не Пелагеюшка хорошо живет. Ейный-то господин никаких неприятностей ей не делает, ни работы не принуждает, а, между прочим, и завсе в шелковых платьях водит. И на всякий день у нее платья разные. Ежели господину желательно с ей время провести, господину у себя принимает. Это все Анинкины штуки. Это она, ехидная, натравила тебя. Какие же это штуки? Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала. Смотри, Катя, вдруг ни с того, ни с сего шелковых платьев захотелось. Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания-то в шелковых-то платьях ходит? Скажите, так буду знать. Просто самые, ну, самые беспутные. Те только ходят. Не знаю, почему они беспутные. Известно, господа требуют, которые господин нашу сестру на любовь с собой склонил, ну и живет она, значит, с ним. И мы с вами не молебно чай служим, а тем же, чем и мазулинский барин занимаемся. Ах ты! Фу! Фу! Ну и что же? Тут я и говорю, что Пелагеюшкино житье очень уж хорошо. А твое, небось, худо житье? Какая ты, однако ж, ненасытная. Да знаешь ли ты, бесстыдница, как Бог за неблагодарность-то наказывает? Нечего. Нечего зуба-то заговаривать. Нечего на Бога указывать. Не маленькая, будет, повластвовали, потиранили. Ишь ведь, что сделал. Рабенка отнял. Ну, голубушка, с тобой, я вижу, сегодня не сговорить. И сегодня не сговорить, и завтра не сговорить, и никогда. Будет, повластвовали, потиранили. Наслужилась я довольна. Послужите теперь вы, каковы мои слова будут. Ой, боже мой. Уж как же у меня против тебя топереча распостылого сердца разожглось. Уж так разожглось, так разожглось. Володька, Володюшка, родимый мой, где-то ты? Ох, пропасти на вас нет, господа вы проклятые. Наделают робят, да и забросят их, как щенят, в яму. Никто, мол, с нас не спросит. Воспитательным их там хорошо воспитывают. Отлично, это уж я сам знаю. Кроватушки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки, ну, словом, все, все. По крайности, если бы у меня топереча ребенок был, может, и забаву какую ни на есть видела, а то надко был ребенок, ой, и того отняли. Ой.